Они сели около дома на солнышке и стали размышлять. Выход из положения был прост. Чем быстрее разбойник Хотценплост попадет за решетку, тем раньше бабушка приготовит жареные сардельки с кислой капустой. «Быть может, нам надо подождать, пока его поймает Дипфельмозер?» — спросил Каспер. «Мне кажется, что-то должно произойти». «У тебя уже есть план?» — поинтересовался Сеппель. «Его нужно опять заманить в пожарное депо». «Спрашивается только, каким образом?» — сказал Сеппель. «Может быть, салом или жареными сардельками?» «Все это чепуха», — сказал Касперль. Он наморщил лоб и задумался. Он размышлял, и в голову ему приходили разные мысли. Вдруг вспомнил о бутылке из-под уксуса, которую они поймали сегодня в городской речушке. «Я придумал!» — скричал он. «Сеппель, я придумал! Мы доставим ему бутылочную почту!» «Мы пошлем бутылочную почту Хотценплотцу?» «Ты должен слушать, когда я тебе что-нибудь говорю. Мы доставим ее ему, это большая разница. Знаешь что, Сеппель, будь так добр, купи в пищебумажном магазине сургуч». «Сургуч? Да, — сказал Каспер, — для настоящей бутылочной почты сургуч иногда важнее, чем сама бутылка». Глава 7. В гостях хорошо, а дома лучше. Разбойник Хотценплотц был несказанно рад. Во-первых, с сегодняшнего обеда он был снова свободным человеком, и это, конечно, было главное. Во-вторых, он обладал полицейской униформой, обстоятельства, которые он задумал использовать в целях разбоя. И в-третьих, благодаря бабушке Касперля он съел чертовски вкусные жареные сардельки с кислой капустой. «Если с моим логовом все в порядке, я буду по-настоящему доволен», — думал он. Униформа господина Дипфельмозера очень шла Хотценплотцу. Узел со своими вещами он нес в левой руке. В правой руке он держал саблю, она служила ему тростью. Шагая по лесу, он громко напевал песню. «Весела жизнь разбойника в зеленом лесу, ура! Где никто не боится полиции, ура, ура!» Так он подошел к себе домой. Как и следовало ждать, вход в разбойничье убежище был заколочен досками. На дверном косяке висела от руки написанная табличка с надписью «Разбойничье логово, найденное полицией. Вход строжайше запрещен. Кто войдет, тот будет оштрафован. Обервахмистер Дипфельмозер». Хотценплотц довольно потер руки. «Хм, пока все в порядке. Посмотрим, будет ли мне вести дальше». Другие разбойники, на тот случай, если их убежище будет однажды обнаружено, строят себе второе укрывище, в котором они могут спрятаться. Но разбойник Хотценплотц поступал иначе. «Зачем второе убежище?» — спрашивал он себя. «Единственное, что нужно, это второй вход, которого никто не знает». После того, как он убедился, что никто за ним не подглядывает, он подошел к одиноко стоявшему старому дубу, который находился примерно в 20 шагах от входа в убежище, и был пустой внутри. Он залез в дупло и разгреб листву и куски коры, которыми был прикрыт пол. Взору предстала дверь, сколоченная из дубовых досок. Хотценплотц вынул из щели дерева ключ, он открыл люк. Узкий подземный ход был как раз длиной в 20 шагов. Потом следовала стена из досок. Хотценплотц нагнулся, нажал на замаскированную кнопку и отодвинул стену из досок в сторону. Ухмыляясь, он зашел в разбойничье укрытие. «Ха-ха, в гостях хорошо, а дома лучше!» — воскликнул он. «Насколько я знаю, полицию меня будут искать где угодно, но только не здесь. В конце концов, вход в мое убежище заколочен самим Дипфельмозером». Он кинул узел со своими вещами в угол и осмотрелся. Шкафы и сундуки были открыты, вещи валялись на полу, все было перевернуто вверх дном, белье и посуда, халат, кофейник, скамеечка для снимания сапог, коробка с помадой для усов, сапожные щетки, спички, кочерга, каминные щипцы и доска для раскатывания теста, пара подтяжек, множество пакетиков с нюхательным табаком, бутылка со спиртом и сотня других вещей. «Черт побери этого Дипфельмозера!» — разозлился Хотценплотц. «Я понимаю, что он должен был обследовать мое укрытие, но он, по крайней мере, должен был положить все вещи обратно по местам. Посмотрим, не пропало ли что-нибудь». Оказалось, что пропали 7 ножей, стреляющий перцем пистолет, подзорная труба, бандитская сабля, бочка с порохом и бочка с перцем. Господин Дипфельмозер конфисковал все это во время обыска убежища. Но господин Хотценплотц не огорчился, такой случай он предвидел. Он отодвинул свою кровать от стены и открыл в полу потайной люк. Там лежали новые ножи и все необходимое для профессии разбойника. Он достал заряженный перцем пистолет. «Это понадобится мне в первую очередь», — промолвил он. «Все остальное потом, когда я наведу здесь порядок». Он очень не любил убираться. «Что я, простая служанка?» — ругался он. «Но я отомщу за это, или я не разбойник Хотценплотц. Я отомщу не только Дипфельмозеру, но прежде всего Касперлю и Сеппелю. Уже завтра я буду сидеть в засаде, и как только я их поймаю, я сделаю из них жаркое. Да, черт возьми, из них выйдет отличное жаркое». Глава 8. Бутылочная почта. На следующее утро Хотсенплот собрался в путь. Он хотел поймать Касперля и Сеппеля. Он опять надел полицейскую униформу, на этот раз за поясом у него торчал пистолет, заряженный перцем, и 7 ножей. Он прихватил также запасную подзорную трубу,